сверкнул зубами и сказал: «Гамар Джос!» Протянул через стол темную руку. Ращапкин привстал, тогда и старик встал. Он оказался крохотного роста. На поясе висел громадный кинжал. «Это Хифсур», — сказал хозяин. «Хифсур без кинжала не ходит». Старики повернули к хозяину коршуньи головы, и тот перевел речь по-грузински. Старики радостно заулыбались. Зубы их так и сверкали в темноте. Неожиданно хозяин постучал по стакану вилкой и заговорил страстным голосом. Старики положили руки на стол и молча слушали хозяина. Хозяин ораторствовал. Голос его раскатами проносился по комнате. Наконец Ращапкин услышал знакомое «Гамар Джос». Старики зажали в руках стаканы, но не пили, ибо хозяин заговорил по-русски. «Этот бокал мы пьем!» И, наконец, все сделали тот неуловимый по артистичности эллипсоидный жест стаканом груди, вбок, вверх и к усам. «Дурак, что не стал математиком!» — отрешенно подумал Ращапкин, глядя на эллипс. Глухая ночь катилась за окном, когда его разыскал счастливый Кекец. Неумолимые старики все качались на стульях, но ни один из них так и не упал. При каждом тосте тамады хозяина они строго выпрямлялись и делали свой жест стаканом, не забыв его выпить до дна. Хозяин же был, что говорится, ни в одном глазу. Иногда он забывал переводить тосты, но Ращапкину казалось, что он и так все понимает, ибо содержание тостов, как он догадался, шло от вифлеемских времен и оставалось неизменным. Менялась только их очередность. Где-то в третьем часу ночи Дьямар Ращапкин вспомнил, что он историк, и провозгласил тост за великого грузина Георгия Саакадзе. При имени Саакадзе дремавшие старики выпрямились в седлах. Хозяин с благожелательным рыком: «Он знает нашего Саакадзе!» заключил Ращапкина в объятия. А когда Ращапкин освободился, Кекец виновато сказал: «Все это было здесь, монастырь Алаверди, там начинал Саакадзе, старый монастырь, 1000 лет». «Где?» — спросил Димка. «В 15 километрах, его из-за садов не видать». «Хочу посмотреть». «Ты хочешь посмотреть Алаверди?» — вмешался хозяин. «Да-да», — покивал головой Ращапкин. Он почувствовал, что за столом возникло какое-то напряжение. «Залезь на крышу и увидишь, или просто выйди за сады. Его видно за 80 километров, здесь всего 15». Старики оживленно заговорили. Они поглядывали на Ращапкина, кивали головами и, забыв про седые головы, перебивали друг друга. Хозяин встал и сказал: «Мы рады, что ты хочешь посмотреть Алаверди, гордость народа. У нас осенью бывает праздник Алаверди, когда съезжается вся Грузия. Но мы отвезем тебя в Алаверди завтра. Гость должен знать, чем мы живем». И, закончив речь, он повелительно заговорил со счастливым Кекицем. Тот кивал головой, и старики тоже важно кивали. «Этот бокал мы», — сказал хозяин. Старики встали со своих высоких табуретов,